Сельма Лагерлёв. Сага о Йости Берлинге. Вступление. Первое. Пастор. Наконец-то пастор поднялся на церковную кафедру. Прихожане подняли головы. Явился все-таки. Стало быть, в это воскресенье он отслужит обедню. Не то что на прошлой неделе и много-много воскресений тому назад. Пастор был молод, высок ростом, статен и ослепительно красив. Если бы водрузить на голову этого человека шлем, опоясать его мечом и надеть на грудь кольчугу, его можно было бы изваять в мраморе и дать скульптуре имя прекраснейшего из афинян. Пастор обладал глубоким взглядом поэта и твердым округлым подбородком полководца. Все в нем было прекрасно, утонченно, выразительно, все сверкало умом и духовностью. Люди в церкви были просто ошеломлены, увидев его таким. Более привычно было видеть, как он, пошатываясь, выходит из харчевни вместе с веселыми сотоварищами, такими как Берен Кройц, полковник с густыми седыми усами, и бравый капитан Кристиан Берг. Пастор так отчаянно пил, что неделями не мог отправлять службу, и прихожанам пришлось подавать на него жалобу. Сначала пробсту, а потом епископу и в соборный капитул. И ныне епископ прибыл в здешнюю общину, чтобы учинить розыск и суд. Он восседал на хорах с золотым крестом на груди, а вокруг него сидели школьные пасторы из Карлстада и пасторы из соседних приходов. Сомнений не было. Пастор, стоявший на кафедре, поведением своим приступил к границе дозволенного. Тогда, в 20-е годы XIX века, на пьянство смотрели сквозь пальцы. Но этот человек пьянство ради пренебрег своей должностью и ныне будет лишен ее. Он стоял на церковной кафедре и ждал, пока отзвучит последний стих псалма. Внезапно его обуяла уверенность в том, что в церкви у него одни лишь враги, враги на всех скамьях. Среди господ помещиков на галерее, среди крестьян внизу в церкви, даже среди конфирмующихся детей в хоре, всюду были у него враги. Одни лишь враги. Это его враг нажимал на клавиши органа, а его злейший враг играл на нем. И на скамье церковных старост у него были враги. Все они ненавидели его, начиная с малых детей, коих выносили в церковь на руках, вплоть до церковного сторожа, чопорного и одеревенелого солдата, сражавшегося в битве под Лейпцигом. Пастору хотелось пасть на колени и молить их о милосердии. Но в следующий миг им овладел гнев. Он хорошо помнил, каков он был, когда год назад вступил впервые на эту кафедру. Тогда он был безупречен, а сейчас он стоит и смотрит вниз на человека с золотым крестом на груди, явившегося в церковь, чтобы вынести ему приговор. И пока он читал вступление, волны крови одна за другой заливали его лицо. То были волны гнева. Он пил, это правда. Но кто смеет его обвинять в этом? Кто из них видел усадьбу пастора, где ему пришлось жить? Еловый лес, темный и мрачный, подступал прямо к окнам. Капли сырости проникали сквозь черные крыши, стекали по заплесневелым стенам. А когда дождь или вьюга врывались в разбитые окна, когда неухоженная земля не желала родить вдоволь хлеба, чтобы утолить голод, что, кроме спиртного, могло поддержать бодрость духа? Ведь он и есть точно такой пастор, какого они заслуживают. Ведь они сами пили все до единого. Почему он один должен был наложить на себя епитимию? Похоронивший жену напивался допьяно на поминках. Отец, окрестивший дитя, затевал потом на крестинах пьяную пирушку. Прихожане пили, возвращаясь из церкви, так что большинство из них являлось домой хмельными. Стало быть, испившийся пастор им подстать. Ему случалось пить во время поездок по приходу, когда он в своей тоненькой рясе проезжал милю за милей по замерзшим озерам, где все самые холодные на свете ветры назначали свидания друг другу. Это случалось, когда на этих самых озерах его швыряло в лодке в бурю и непогоду. Это случалось, когда он в пургу вынужден был вылезать из саней и прокладывать лошади дорогу сквозь высокие, как дом, сугробы, или когда переходил вброд лесное болото. Вот тогда-то он и пристрастился к вину. Мрачно и тяжко влачились для него дни этого года. Все мысли крестьянина и помещика день-деньской были связаны с бренным земным существованием. Но по вечерам души, раскрепощенные спиртным, сбрасывали с себя оковы. Рождалось вдохновение, согревалось сердце, жизнь начинала сверкать всеми красками, звучали песни, благоухали розы. Харчевня на постоялом дворе казалась ему тогда южным заморским садом с цветниками. Гроздья винограда и оливы свисали у него над головой, мраморные статуи сверкали средь темной листвы, мудрецы и поэты разгуливали под пальмами и платанами. Нет, пастор, стоявший на церковной кафедре, знал, что в здешних краях без вина не прожить. Да и все, кто слушал его проповеди, знали это, а теперь они хотят его судить. Они сорвут с него рясу священника за то, что он хмельным являлся в их Божий дом. Ах, все эти люди! Верят ли они сами в то, что для них существует хоть какой-нибудь Бог, кроме спиртного? Он прочитал вступление и преклонил колени, чтобы прочитать «Отче наш». Мертвая тишина стояла в церкви во время молитвы. Внезапно пастор обеими руками схватился за тесемки, удерживавшие на нем рясу. Ему почудилось, будто все прихожане во главе с епископом крадутся вверх по лесенке, ведущей на кафедру, чтобы сорвать с него облачение. Он стоял на коленях, не поворачивая головы. но отчетливо ощущал, как они срывают с него пасторское одеяние. И он видел их так явственно, и епископа, и школьных пасторов, и пропстов, и церковных старост, и пономаря, и всю эту длинную вереницу прихожан, разрывающих в клочья и стаскивающих с него облачение. И пастор живо представил, как все эти люди, столь ревностно накинувшиеся на него, попадают друг на друга по всей лесенке, когда тесемки развяжутся. А все те, кто внизу и кому не удалось вцепиться в него, ухватятся лишь за полы сюртука, стоящих впереди, и тоже упадут. Он увидел это так явственно, что не мог не улыбнуться, стоя на коленях. Но в то же время холодный пот выступал у него на лбу. Все вместе взятое было слишком ужасно. Ему придется стать отверженным, и виной этому спиртное. Ему предстоит стать священником, лишенным сана. Есть ли на свете участь более постыдная? Ему придется стать одним из нищих с проселочной дороги, валяться хмельным у обочины, носить рубище, знаться со всяким сбродом. Он кончил читать молитву. Надо было переходить к проповеди. Но тут вдруг его осенило, и слова замерли на его устах. Он подумал, что ныне в последний раз стоит тут на кафедре и возвещает славу Божию. В последний раз! Эта мысль захватила пастора. Он забыл обо всем, и о спиртном, и о епископе. Он подумал, что ему необходимо воспользоваться случаем и восславить Бога. Ему показалось, будто пол в церкви вместе со всеми прихожанами опустился глубоко-глубоко вниз, а свод поднялся так высоко, что он заглянул прямо в небеса. Он стоял один, совсем один на кафедре, но его душа вознеслась в разверзшиеся над ним небеса. Его голос стал могуч, звучен, и он возвестил славу Божью. Он был вдохновенным импровизатором. Он презирал написанную им проповедь. И мысли будто снизошли на него, витая над ним, словно стая ручных голубей. Ему казалось, будто говорил не он сам, но он понимал также, что ему достался самый высокий удел на земле, и что никому на свете, даже утопающему в блеске и блаженстве, не выпадало удела более высокого, нежели ему, стоящему здесь на кафедре и возвещающему славу Божью. Он говорил до тех пор, пока его осеняло вдохновение. Когда же оно угасло, и свод церкви опустился вниз, а пол снова поднялся высоко-высоко вверх, он склонился и заплакал. Ибо счел, что жизнь даровала ему свой звездный час, и что теперь все кончено. После богослужения началось дознание и церковный сход. Епископ спросил прихожан, есть ли у них жалобы на приходского пастора. А пастор не был больше гневен и строптив, как перед проповедью. Напротив, теперь он опустил голову от стыда. О, сколько посыпется сейчас злосчастных историй о его пьяных пирушках! Но ни одной не последовало. Вокруг большого стола в приходском доме стояла мертвая тишина. Пастор поднял глаза. Сначала на пономаря, но нет, тот молчал. Затем на церковных старост. Он поглядел на именитых крестьян и горнозаводчиков. Все они молчали. Губы их были плотно сжаты, и они чуточку смущенно смотрели вниз на стол. «Они ждут, когда кто-нибудь начнет», — подумал пастор. Один из церковных старост откашлялся. «Я полагаю, у нас ныне редкостный пастор», — заявил он. «Вы, достопочтенный господин епископ, сами слышали, как он читает проповедь», — вставил пономарь. Епископ стал говорить о том, что их пастор частенько не отправлял службы. «Так ведь пастор-то вправе занедужить, как и всякий смертный», — заметили крестьяне. Епископ намекнул на их недовольство образом жизни пастора. Они в один голос стали защищать его. «Он так молод, их пастор! Ничего худого в том нет. Пусть только он всегда читает проповеди вот так, как нынче, и они не променяют его даже на самого епископа». Обвинителя не нашлось. Не могло быть и судьи. Пастор почувствовал, как отлегло у него от сердца и как быстро заструилась в жилах кровь. Подумать только, он больше не был среди врагов. Он одержал над ними верх в ту минуту, когда меньше всего ожидал, что останется священником. После дознания и епископ, и школьные пасторы, и пробсты, и самые именитые прихожане обедали в усадьбе пастора. Одна из соседок взяла на себя все хлопоты о праздничном обеде, поскольку пастор был не женат. Она устроила все как нельзя лучше, и у него впервые открылись глаза на то, что усадьба вовсе не была столь уж неприютна. Длинный обеденный стол был накрыт на воле под елями. На белой скатерти красовался синий-белый фарфор, хрустальные бокалы и сложенные салфетки. Две березки склонились у входа в дом. Ветки можжевельника были рассыпаны на полу в сенях. Наверху, совсем рядом, с коньком крыши, висел венок из цветов. Горницы были также украшены цветами. Запах плесени был изгнан, а зеленоватые стекла в окнах дерзко сверкали на солнечном свету. Пастор так обрадовался от всего сердца. Он думал, что никогда больше не станет пить. За обеденным столом не было никого, кто бы не радовался. Радовались те, кто был великодушен и простил его, а высокопоставленные священнослужители радовались, что избежали скандала. Добрый епископ поднял бокал и стал говорить о том, что с тяжким сердцем отправился в эту поездку, ибо до него доходило немало дурных слухов. Он выехал сюда, дабы встретить Савла, однако же Савл уже превратился в Павла, которому пришлось куда больше трудиться, чем им всем вместе взятым. И далее благочестивый господин заговорил о тех богатейших духовных дарах, кои выпали на долю их юного собрата. И он стал восхвалять эти дары, но вовсе не ради того, чтобы молодой пастор возгордился, а ради того, чтобы он напряг свои силы и пекся бы о себе самом, как и подобает тому, кто несет на плечах своих столь непомерно тяжкую и драгоценную ношу. В тот день пастор не был пьян, но он был во хмелю. Все это великое, нежданное счастье ударило ему в голову. Пламя вдохновения осенило его по воле небес, а люди одарили его своей любовью. Кровь по-прежнему лихорадочно, с неистовой быстротой струилась в его жилах, даже тогда, когда настал вечер и гости разъехались. Далеко за полночь сидел он, бодрствуя в своей горнице, а легкий воздух лился в открытое окно, чтобы охладить этот пыл блаженства, это сладостное беспокойство, не позволявшее ему уснуть. И тут вдруг послышался голос. «Ты не спишь, пастор?» Какой-то человек шагал по лужайке прямо к его окну. Выглянув в окно, пастор узнал капитана Кристиана Берга, одного из верных своих собутыльников. Бродягой без скала и без двора был этот капитан Кристиан, а по силе и росту своим великаном он был огромен, словно гора Гурлита, а глуп, словно горный тролль. «Конечно, я на ногах, капитан Кристиан», — ответил пастор. «Неужто ты думаешь, что в такую ночь можно спать?» «Послушайте же, что сказал ему капитан Берг». Великана одолели тяжкие предчувствия. Он понял, пастор теперь не посмеет больше бражничать. «Не видать ему нынче покоя», — думал капитан Кристиан, «потому что эти школьные пасторы из Карлстада, проторившие сюда дорожку, могут ведь снова явиться и сорвать с него рясу, если он запьет». Но теперь он, капитан Берг, приложил свою тяжелую руку к этому доброму делу. Теперь он устроил все так, что все эти школьные пасторы никогда не явятся сюда вновь, ни они, ни их епископ. Так что пастор и его дружки смогут сколько угодно душе пьянствовать здесь, в его усадьбе. Послушайте же, какой славный подвиг совершил он, Кристиан Берг, бравый капитан. Когда епископ и оба школьных пастора сели в свой крытый экипаж и дверцы крепко-накрепко закрылись за ними, он уселся на облучок и прокатил их милю или две в светлую летнюю ночь. И вот тогда-то Кристиан Берг дал высокочтимым отцам почувствовать, сколь бренна человеческая жизнь. Он гнал лошадей во весь опор. Разве можно быть столь нетерпимым к тому, что честный человек иной раз и напьется? Думаете, он ехал с ними по дороге? Думаете, он оберегал их от толчков? Вовсе нет. Он мчал через канавы и прямо по жневью. Головокружительным галопом мчал он вниз по склонам холмов вдоль берега озера, так что вокруг колес бурлила вода. Он чуть не застрял в трясине, а когда гнал лошадей по голым скалам, ноги их деревенели и скользили точно по льду. А тем временем епископ и школьные пасторы с побледневшими лицами сидели в экипаже за кожаными шторками и бормотали молитвы. Худшие поездки у них никогда в жизни не было. Подумать только, в каком виде приехали они, должно быть, на постоялый двор. Они были живы, но их растрясло, как дробинки в кожаном патронташе охотника. «Что это значит, капитан Кристиан?» — спросил епископ, когда он отворил им дверцу экипажа. «А это значит, что епископ еще дважды подумает, прежде чем совершить новую поездку и учинить дознание Йости Берлингу», — ответил капитан Кристиан. Эту фразу он придумал заранее, чтобы не сбиться. «Передай тогда Йости Берлингу, — сказал епископ, — что к нему никогда больше не приедут ни я, ни какой-либо другой епископ». Вот об этом-то подвиге бравый капитан Берг и поведал пастору, стоя у открытого окна в летнюю ночь, потому что именно он, капитан, немедленно и явился к пастору с новостями. «Теперь можешь быть спокоен, твое преподобие, дорогой мой брат», — сказал он. Ах, капитан Кристиан, капитан Кристиан! С побледневшими лицами сидели школьные пасторы в экипаже с закоженными шторками. Однако же пастор у окна казался куда более бледнее в светлой летней ночи. Ах, капитан Кристиан! Пастор даже поднял было руку, примериваясь нанести страшный удар по неотесанному глупому лицу великана, но удержался. С грохотом захлопнул он окно и встал посреди горницы, потрясая сжатым кулаком. Вступление второе. Нищий. Однажды холодным декабрьским днем по склону холма в Брубю поднимался нищий. Одет он был в ужасающие лохмотья, а башмаки его были до того изношены, что холодный снег леденил его мокрые ноги. Лёвен, длинное узкое озеро в Вермланде, которое в нескольких местах перерезано длинным и узким проливом. На севере оно простирается ввысь, к лесам Финмарка. На юге же спускается вниз к озеру Венерн. На берегах Лёвина располагается множество приходов, но самый большой и самый богатый из них – приход Бру. Он занимает добрую часть озерного прибрежья как на восточной, так и на западной его стороне. Но на западном берегу также лежат самые крупные усадьбы, такие поместья, как Экебю и Бьорне, широко известные своими богатствами и красотой, а еще большое селение в приходе Брубю с постоялым двором, зданием суда, жилищем ленсмана, усадьбой священника и рыночной площадью. Брубю стоит на крутом косогоре. Нищий прошел мимо постоялого двора у самого подножья и из последних сил устремился наверх, к вершине, где расположилась усадьба приходского пастора. Впереди него поднималась в гору маленькая девочка, тянувшая санки груженная мешком с мукой. Нищий догнал девочку и заговорил с ней. «Такая маленькая лошадка и такой большой воз!» — сказал он. Девочка обернулась и посмотрела на него. Это была малышка лет 12 с острым взглядом, проницательных глазок и плотно сжатым ртом. «Дал бы Бог лошадку поменьше, а воз побольше, так и муки, верно, хватило бы подольше», — ответила девочка. «Так ты тащишь наверх еду для самой себя?» «Слава Богу, для себя. Это так. Как я не мала, мне самой приходится добывать свой хлеб». Нищий ухватился за спинку саней, чтобы подтолкнуть их. Обернувшись, девочка посмотрела на него. «Не надейся», — сказала она. «За твою помощь ничего тебе не перепадет». Нищий расхохотался. «Ты, верно, и есть дочка пастора из Брубю?» «Да, беднее отцы есть у многих. Хуже моего ни у кого нет». «Это святая правда, хотя стыд и позор, что родное его дитя вынуждено так говорить». «Говорят, твой отец скуп и зол». «Да, он скуп и зол. Но люди думают, что дочка его станет еще хуже, коли выживет». «Думаю, люди правы. Эх ты! Да, хотел бы я знать, где ты раздобыла этот мешок». «Невелика важность, если я даже скажу тебе об этом. Утром я взяла зерно в отцовском амбаре, а сейчас была на мельнице». «А он не увидит тебя, когда ты притащишься с этим домой?» «Ты, верно, слишком рано бросил школу. Отец уехал по приходским делам, понятно?» «Кто-то едет следом за нами в гору. Я слышу, как скрипят полозья. Подумать только, а вдруг это отец едет?» Девочка прислушалась, всматриваясь вниз, а потом громко заревела. «Да, это отец!» — всхлипнула она. «Он меня убьет! Он меня убьет!» «Да, теперь дорог добрый совет, а быстрый совет дороже серебра и золота», — сказал нищий. «Вот что!» — продолжал ребенок. «Ты можешь помочь мне? Берись за веревку и тащи санки. Тогда отец подумает, что санки твои». «А что мне потом делать с ними?» — спросил нищий, перекидывая веревку через плечо. «Тащи их сначала, куда тебе вздумается. Но вечером, когда стемнеет, приходи с ними в усадьбу пастора. А я уж подкараулю тебя. Приходи с мешком и санками, понятно?» «Попытаюсь». «Берегись, если не явишься!» — воскликнула девочка, убегая, чтобы успеть домой раньше отца. С тяжелым сердцем поворотил нищий санки и стал толкать их вниз к постоялому двору. У бедняги, когда он полубосой брел по снегу, была своя мечта. Он шел, думая о бескрайних лесах к северу от озера Лёвен, о бескрайних лесах Финнмарка. А здесь, в приходе Бру, где он в эту минуту вез санки вдоль пролива, соединяющего верхний и нижний Лёвен, в этом прославленном своими богатствами и весельем краю, где усадьбы и заводы стоят бок о бок, здесь каждая тропа была для него чрезмерно тяжела, каждая горница тесна, каждая кровать жестка. Здесь он дико тосковал о покое бескрайних вечных лесов. Здесь он услышал бесконечные удары цепов на каждом гумне. словно урожай никогда не удастся обмолотить до конца. Вазы, груженные бревнами, и повозки с плетенными корзинками для угля непрерывно спускались вниз из неистощимых лесов. Телеги с рудой нескончаемым потоком тянулись по дорогам, по глубоким колеям, оставленным сотнями из предшественников. Он видел здесь, как сани, битком набитые ездоками, торопливо сновали меж усадеб. И ему казалось, будто сама радость держит в руках вожжи, а красота и любовь стоят на запятках. О, как мечтал бредущий здесь бедняга подняться в горы и обрести покой великих вечных лесов. Там, вдали, где на равнинных землях поднимаются прямые, подобные столбам деревья, где снег толстым тяжелым покровом покоится на неподвижных ветвях, где бессилен ветер, и где он лишь тихо-тихо играет с хвоей в верхушках деревьев. Там хотелось ему брести, углубляясь все дальше и дальше в лесную чащу. Брести до тех пор, пока однажды силы не изменят ему, и он не рухнет под огромными деревьями, умирая от холода и голода. Он мечтал о большой, осененной шелестом листвы могиле под Левином, где его одолеют силы тления, где холоду, голоду, усталости и винным парам удастся, наконец, уничтожить это бренное тело, которое могло вынести все. Он опустился вниз к постоялому двору, желая дождаться там вечера. Он вошел в буфетную и сел, тупо расслабившись у дверей, по-прежнему мечтая о покое вечных лесов. Хозяйка постоялого двора жалилась над ним и поднесла ему рюмку вина. Она поднесла и вторую, после того, как он стал истово умолять ее об этом. Но наливать ему даром она больше не пожелала, и нищий впал в полное отчаяние. Ему нужно было выпить еще и еще этого горячительного, сладостного напитка. Ему нужно было еще раз почувствовать, как сердце пляшет в груди, а мысли полыхают от хмеля. О, это сладостное пшеничное вино! Летнее солнце, пение птиц, благоухание и красота лета сливались воедино в прозрачных, волнующих глотках. Еще хоть раз, прежде чем исчезнуть во мраке ночи, жаждет он испить этого солнца и счастья. И вот сначала он обменял на вино муку, потом мешок из-под муки, а напоследок санки. Выпив, он сильно захмелел и проспал добрую часть после обеденного времени на скамье в харчевне. Пробудившись, он понял, что ему остается лишь одно. Раз это жалкое тело одержало верх над его душой, раз он смог пропить то, что доверил ему ребенок, раз он позор для всей вселенной, он должен освободить ее, эту вселенную, от столь жалкого бремени. Он должен вернуть своей душе свободу, дозволить ей вознестись к Богу. Лежа на скамье в буфетной, он судил самого себя. «Йоста Берлинг, лишенный сана пастор, обвиняемый в том, что пропил муку, принадлежащую голодному ребенку, присуждается к смерти. Какой смерти? К смерти в снежных сугробах. Он плакал от жалости к самому себе, к своей бедной, оскверненной душе, которой должно было вернуть свободу. Отошел он недалеко и с дороги не сворачивал. Схватив шапку, не твердо держась на ногах, вышел он из харчевни. У самой обочины стоял высокий сугроб. Он бросился туда, чтобы умереть. Закрыв глаза, он попытался уснуть. Никто не знает, как долго он так лежал, но в нем еще теплилась жизнь, когда по дороге примчалась с фонарем в руках дочка пастора из Брубю и нашла его в сугробе у обочины. Она несколько часов простояла на косогоре, ожидая его, а теперь она примчалась с вершины холма в Брубю, чтобы отыскать его. Она тотчас узнала его и начала трясти и кричать изо всех сил, надеясь разбудить. Ей нужно было узнать, куда он девал ее мешок с мукой. Ей нужно было вернуть ее стук жизни, хотя бы ненадолго. Пусть скажет, что стало с санками и мешком с мукой. Милый папенька убьет ее, если его санки пропали. Кусая нищему палец и царапая ему лицо, доведенное до крайнего отчаяния, она не переставала кричать. Тут на дороге показался какой-то проезжий. «Черт возьми, кто это тут кричит?» — спросил чей-то суровый голос. «Хочу узнать, куда этот парень подевал мой мешок с мукой и мои санки?» — зарыдал ребенок, колотя сжатыми кулачками грудь нищего. «Так это ты, как тишь, замерзшего человека! А ну, брысь отсюда, дикая кошка!» Ездок оказался высокой, крепко сколоченной женщиной. Она вылезла из саней и подошла к сугробу. Схватив девчонку за шиворот, она швырнула ее на дорогу. Затем, нагнувшись, обхватила руками тело нищего, подняла его с дороги, отнесла к саням и положила его туда. «Езжай с нами на постоялый двор, дикая кошка!» — крикнула она дочке пастора. «Послушаем, что ты знаешь об этом деле?» Спустя час нищий сидел на стуле у дверей в лучшей горнице постоялого двора, а перед ним стояла та самая властная госпожа, которая спасла его от смерти в сугробе. Тысячу раз слышал Йоста Берлинг, как описывали ее именно такой, какой он ныне увидел ее, идущей домой от угольных ям в лесах, с закопченными руками и глиняной трубкой в зубах, одетую в ничем не подбитый овчинный полушубок, в домотканную шерстяную юбку, в смазанных башмаках на ногах и с ножом за поясом. Такой он увидел ее, с зачесанными назад седыми волосами, обрамляющими ее старое красивое лицо. И он понял, что столкнулся со знаменитой майоршей из Экебю. Она была самой могущественной женщиной Вермланда, владетельницей 7 заводов, привыкшей повелевать и привыкшей, чтобы ей повиновались. Он же был всего-навсего несчастный, приговоренный к смерти человек, лишенный всего, знающий, что каждая тропа для него чрезмерно тяжела, каждая горница тесна. Он дрожал от ужаса, когда взгляд ее останавливался на нем. Она молча стояла, глядя на представшего перед ним жалкого человека, погрязшего в пороках, на его красные опухшие руки, на истощенное тело, на великолепную голову, которая даже теперь в крайней своей запущенности и неухоженности сверкала дикой красотой. «Ты Йоста Берлинг, сумасшедший пастор?» — спросила она. Нищий по-прежнему сидел недвижно. «А я майорша из Экебю». Дрожь пробежала по телу нищего. Сжав руки, он поднял на нее взгляд, исполненный тоски. Что она с ним сделает? Неужто она заставит его жить? Он трепетал перед ее силой. И все-таки он был столь близок к покою вечных лесов. Она начала битву за его жизнь, сказав, что дочки пастора из Брубю вернули санки и мешок с мукой, и что у нее, майорши, есть для него, как и для многих других бездомных бродяг, прибежище в кавалерском флигеле в Экебю. Она предложила ему жизнь, полную удовольствий и веселья, но он ответил, что должен умереть. Тогда, ударив кулаком по столу, безо всяких обиняков она заставила его выслушать, о чем она думает. «Вот как? Ты жаждешь умереть? Вот как? Ты жаждешь этого? Меня бы это не очень удивило, если бы ты в самом деле был жив. Посмотрите-ка на это изможденное тело, на эти бессильные руки и ноги, на эти потухшие глаза. И ты еще думаешь, будто в тебе хоть что-то еще может умереть? Неужто ты полагаешь, что мертвец — это непременно тот, кто неподвижный и оцепеневший лежит в заколоченном гробу? Неужто ты думаешь, что я стою здесь и не вижу? Ты, Йоста Берлинг, мертв. Я вижу, что вместо головы у тебя череп мертвеца, и мне кажется, будто черви выползают у тебя из глазниц. Разве ты не чувствуешь, что рот твой набит землей? Разве ты не слышишь, как гремят твои кости, стоит тебе шевельнуться? Ты, Йоста Берлинг, утопил себя в вине. Ты мертв. Единственное, что живо в тебе и еще шевелится, это лишь кости мертвеца, а ты не желаешь дозволить им жить, если можно назвать это жизнью. Это все равно, что дозволить мертвецам плясать на могилах при свете звезд. Уж не стыдишься ли ты того, что тебя лишили сана, раз ты хочешь умереть? Нужно сказать, тебе было бы куда больше чести, если бы ты нашел применение своим дарованиям и принес какую ни на есть пользу цветущей земле Божьей. Почему ты сразу же не явился ко мне? Я бы все уладила. Да, теперь ты, верно, ждешь великой чести от того, что тебя завернут в саван, положат на смертную солому и назовут прекрасным трупом. Нищий сидел спокойно, почти улыбаясь, пока она обрушивала на него гневные слова. «Никакой опасности!» — ликовал он. «Никакой опасности! Вечные леса ждут тебя, и не в ее власти отвратить от них твою душу!» Но майорша замолчала и сделала несколько шагов взад-вперед по горнице. Затем она села перед очагом, поставила ноги на каменную плиту и оперлась локтями о колени. «Тысяча чертей!» — сказала она и тихо засмеялась, как бы про себя. «В том, что я говорю, куда больше правды, нежели мне самой, приходит в голову. Уж не думаешь ли ты, Йоста Берлинг, что большинство людей в этом мире мертвы или полумертвы? Уж не думаешь ли ты, что я жива? О, нет, нет. Ты погляди на меня. Погляди. Я майорша из Экебю. И я верна, самая могущественная госпожа в Вермланде. Шевеление пальцем, и тотчас же примчится губернатор. Шевельния двумя, примчится епископ. Шевельния тремя, и весь соборный капитул, и советники, и все заводчики начнут отплясывать польку на площади в Карлстаде. Однако ж, тысяча чертей, мальчик, я заявляю тебе, я не что иное, как одетый труп. Одному Богу ведомо, сколь мало во мне жизни. Наклонившись вперед на своем стуле, нищий всеми фибрами души впитывал ее слова. Старая майорша сидела, качаясь из стороны в сторону перед очагом, и говорила, не глядя на него. «Тебе, верно, не приходит на ум, — продолжала она, — что, будь я жива, я бы при виде тебя, столь жалкого и удрученного, мигом избавила бы тебя от подобных мыслей. Нет, конечно, не приходит. Тогда у меня нашлись бы для тебя и слезы, и мольбы, которые перевернули бы твою душу, и я спасла бы ее. Но отныне я мертва. Слыхала ли ты, что некогда я была красавицей Маргаретой Сельсинг? То было далеко не вчера, но я все еще могу оплакивать ее так, что мои старые глаза еще краснеют от слез. Почему Маргаретте Сельсинг суждено было умереть, а Маргаретте Самселиус жить? Почему майорше из Экибю суждено жить? Ответь мне, Йоста Берлинг. Какой была Маргарета Сельсинг? Она была стройна и тонка, застенчива и невинна. На могиле таких, как она, плачут ангелы. Она не ведала зла, никто никогда не причинял ей горя. Она была добра ко всем. Она была красавица, настоящая красавица. И был на свете один видный и прекрасный человек. Звали его Альтрингер. Бог знает, как его угораздило попасть сюда, на север, на дикие пустоши Эльвдалена, где у ее родителей был собственный завод. Маргарета Сельсинг увидела его. Он был прекрасным человеком и красивым мужчиной, и он полюбил ее. Но он был беден, и они порешили ждать друг друга 5 лет, как поется в песне. Когда прошло 3 года, у нее появился новый жених. уродливый и мерзкий. Но родители ее, полагая, что он богат, принудили Маргарету Сельсинг не мытьем, так катаньем, побоями и жестокосердными словами взять его в мужья. Видишь ли, Маргарета Сельсинг умерла в тот же самый день. С тех пор больше не существовало на свете Маргареты Сельсинг, а существовала лишь майорша из Экибю. И она не была ни добра, ни застенчива, она верила только в великое зло и не замечала добра. Ты знаешь верно, что случилось потом. Мы жили в имении Сё, майор и я. Но он не был богат, как говорили люди, и у меня нередко бывали тяжелые дни. Но тут вернулся Альтрингер. Теперь он был богат. Он стал хозяином Экибю по соседству с Сё. Он сделался хозяином еще 6 заводов близ озера Лёвин. Он был дельный, предприимчивый, прекрасный человек. Он помогал нам в нашей бедности. Мы разъезжали в его экипажах. Он посылал съестные припасы на нашу поварню, вина для нашего погреба. Он наполнил мою жизнь пирами и увеселениями. Майор отправился на войну. Но что нам было до этого? Один день я гостила в Экибю, на другой день он приезжал в Шо. Казалось, на берегах Лёвина тогда вечно веселились и водили хороводы. Но тут обо мне и об Альтрингере пошла недобрая молва. Если бы Маргарета Сельсинг была жива, и это бы причинило большое горе, но мне было хоть бы что. Тогда я еще не понимала, я столь бесчувственна от того, что мертва. Но вот молва нас дошла до моих отца с матерью, туда, где они жили, среди угольных ям, в лесах Эльвдалена. Старушка, недолго думая, отправилась сюда, к озеру, чтобы поговорить со мной. Однажды, когда майора не было дома, а я сидела за столом с Альтрингером и другими гостями, приехала она. Я увидела, как она вошла в зал, но я, Йоста Берлинг, не почувствовала даже, что она моя мать. Я поздоровалась с ней, как с чужой, и пригласила сесть к моему столу и принять участие в трапезе. Она хотела поговорить со мной, как с дочерью, но я сказала, что она ошиблась. Мои родители умерли. Они оба умерли в день моей свадьбы. Тогда она приняла условия игры. Ей было 70 лет. 20 миль проехала она за 3 дня. И вот она, безо всяких церемоний, села за стол и принялась за еду. Она была на редкость сильным человеком. Она сказала, что печально, что именно в этот день я понесла столь тяжкую утрату. «Самое печальное, — сказала я, — что родители мои не умерли на день раньше, тогда не было бы свадьбы. «Разве вы, милостивая фру майорша, недовольны своим замужеством?» — спросила она. «Вот именно, — ответила я. Но теперь я довольна. Я всегда буду рада повиноваться воле моих дорогих родителей». Она спросила, была ли на то воля моих родителей, чтобы я навлекла позор на себя и на них, и изменяла бы мужу. Малую честь выказала я своим родителям, сделавшись притчей во языцах у всех и каждого. «Как постелишь, так и поспишь», — ответила я ей.